Глава 48. «Там кто-то есть!» Эти слова заставили гусеницу выпрямиться на стуле, удивленно моргая. Он что, задремал? Казалось невозможным заснуть в такой ситуации, когда каждая минута могла стать для них последней. Но после того, как они заперли большую часть заложников и съели сэндвичи, которые шляпник принес из столовой, вдруг воцарилось необычное молчание. Наверное, его все-таки сморило. «Кто это?» — спросил он, бросаясь к Альме с пистолетом в руке. Шляпник тоже присоединился к ним. Она ткнула пальцем в экран. «Смотри!» Гусеница увидела на экране, как по одному из коридоров крадется какая-то женщина. Тело напряжено, голова поворачивается влево и вправо. Стиснув зубы, он прицелился из пистолета в директора, который все еще сидел в углу комнаты со связанными за спиной руками. Потом схватил со стола секретарша микрофон. «Внимание!» — рявкнул он, услышав, как его голос эхом отдается снаружи. «Убирайтесь из здания, или я застрелю директора! Уходите! Сейчас же!» Женщина на экране остановилась, подняла глаза, а затем двинулась дальше. Подойдя к директору, гусеница вздернул его на ноги, подтащил к столу и сунул ему под нос микрофон. «Скажи ей!» «Это Генри, директор школы!» — голос мужчины дрожал. «Они приставили мне к голове пистолет. Пожалуйста, делайте, как они говорят!» «Она не собирается уходить!» — встревоженно произнесла Альма. «Наверное, не воспринимает нас достаточно серьезно», — сказал гусеница. Его палец на спусковом крючке напрягся. «Погоди, не надо», — сказала Альма. «Мы же не знаем, что это за...» «А ты как думаешь?» — рявкнул шляпник. «Анакоп! Пристрели его! Она сразу все поймет!» «А вдруг это та женщина, с которой ты до этого разговаривал?» — настойчиво продолжала Альма. «Эбби, вдруг это она?» Гусеница колебался. Возможно ли такое? Женщина, похоже, не вооружена. И вообще-то даже ничуть не похожа на полицейского, одета в простую рубашку и джинсы. Волосы собраны сзади в простой конский хвост. Это и в самом деле Эбби. В кабинете директора зазвонил телефон. «Пристрели этого говнюка!» — повторил шляпник. «Я схожу за другими заложниками». «Ответь на звонок», — сказала Альма. «Пожалуйста». — пролепетал директор. — Это всего лишь одна женщина. Нет никаких причин, чтобы... — Заткнись! — шляпник ударил его кулаком в живот. Тот сложился пополам, хватая ртом воздух. Альма что-то крикнула шляпнику, а телефон все звонил, в то время как женщина просто шла, переходя от одной камеры наблюдения к другой. Гусеница метнулся в кабинет директора и снял трубку. — Алло! «Гусеница, я рад, что вы ответили», — голос Уилл негромкий и размеренный. «Женщина, которая сейчас вошла в здание, не из полиции. Мы предполагаем, что это мать кого-то из детей, которых вы удерживаете». «Не говорите чепухи!» — отозвался гусеница. «Как она умудрилась войти в здание?» «Она прорвалась через полицейское оцепление. Насколько я представляю, обстановка там накаляется, но нам надо попытаться держать происходящее под контролем». Уилл мог лгать. Она могла быть федералом в штатском или наемной убийцей круга, отправленной решить проблему раз и навсегда. — Ну и что же вы хотите, чтобы я по этому поводу сделал? — рявкнул гусеница. — Давай разберемся с этим вместе, — сказал Уилл. — Она явно чересчур эмоциональна. А нам не нужна лишняя напряженность, согласны? — Гусеница, об этом уже пишут на форуме, — крикнула ему Альма. «Говорят, что эта женщина прорвалась через полицейские кордоны и выложили видео». «Она ни для кого не представляет угрозы», — говорил тем временем Уилл. Гусенице хотелось разбить телефон вдребезги. «Это и вправду чья-то мать? Или наемный убийца? Или что-то совсем другое? Если она убийца, ей должно быть глубоко наплевать, даже если он и застрелит кого-то из заложников». Вообще-то она наверняка и сама убила бы заложников, чтобы уничтожить все улики. Он повесил трубку и вышел из комнаты, не обращая внимания на телефон, который тут же зазвонил снова. — Где она сейчас? — спросил он у Альмы. — 14-я камера, — та указала на экран. Это для него ничего не значило. Женщина теперь вроде остановилась и смотрела на что-то вне поля зрения камеры. Гусеница попытался сообразить, в какой части здания она находится, но так этого и не понял. — Я знаю, где это, — сказал шляпник. — Сейчас пойду и приведу ее. — Я пойду с тобой, — быстро отозвался гусеница. — Тебе надо оставаться здесь, общаться со своими новыми друзьями по телефону, — ответил шляпник, направляясь к двери. — А тебе может понадобиться подмога, — возразил гусеница. Он не хотел оставлять шляпника наедине с этой женщиной. Да и вообще не хотел, чтобы тот хоть где-то находился один. Шляпник пожал плечами. — Ладно, пошли. Он отпер дверь и вышел. Гусеница последовала за ним. Пока они шагали по пустым коридорам, волосы на затылке у гусеницы вставали дыбом. В течение всего дня напряженность между ним и шляпником продолжала расти, и теперь гусеница понятия не имел, что этот человек задумал. А что, если он вообще вел их не к этой женщине? Что, если уводил гусеницу в какое-нибудь тихое местечко подальше от посторонних глаз, чтобы без ведома Альмы его прикончить? А может, шляпник уже работал с копами или с кругом, или с той неизвестной женщиной? Гусеницу уже предавали. В тот раз ему повезло. На сей раз он будет готов. И на самом деле лучше покончить со всем этим прямо сейчас. Он поднял пистолет, прицелившись в затылок шляпника и пытаясь унять дрожь в руке. Одного выстрела будет достаточно, чтобы... Ла-на-на, негромко произнес шляпник. Женщина, которую они видели на трансляции с камер наблюдения, стояла в коридоре, уставившись в какую-то открытую дверь. Лицо застыло, рот разинут. — Не двигаться! — громко приказал гусеница. Ствол его пистолета переместился, нацелившись на женщину. — Руки за голову! — та перевела на него взгляд. Лицо ее казалось пустым, и она едва замечала направленный на нее пистолет. Женщина медленно заложила руки за голову. Шляпник подошел к ней и схватил за руки, резко заведя их ей за спину. Гусеница сделал несколько шагов к ним, чтобы глянуть, на что смотрит эта женщина. Как оказалось, ни на что. Это было просто складское помещение со снегоуборочной машиной, газонокосилкой и несколькими жестяными канистрами. Он захлопнул дверь и повернулся к женщине. Сердце бешено колотилось у него в груди. — Это еще кто такая? — выплюнул он. — Я мать одной из девочек, — поспешно ответила она. — Я хотела войти и забрать ее. Вот и все. — И все? — гусеница недоверчиво уставился на нее. В выражении ее лица было что-то странное. Глаза словно стеклянные, челюсть отвисла. Она психбольная. — Какой из девочек? — Саманты. — сказала женщина. — Я мама Саманты! —